Объяснили мне, что это вовсе не экзамен, а обычная акция, каких у меня в последующем будет, вероятно, много. Позволили позвонить Дону, и я, как проинструктировали, сообщил ему о своих успехах и о том, что в течение 2 недель буду находиться на практике. Дон порадовался и сказал, что у них многое изменилось к лучшему, я охотно поверил, и что все они меня с нетерпением ожидают. В этом я здорово сомневаюсь, потому что есть только один единственный человек на земном шаре, который меня может ждать. Это Милк. Домик оказался вполне сносным. Из соснового бруса, крытый шифером, 3 комнаты, большая терраса со стороны моря. Во дворе сортир, колодец и маленькая банька. Располагалась дача в частном секторе пригорода на живописном, утыканном кипарисами холме, который полого скатывался к морю, плавно преобразуясь в широкий галечный берег. Двор, в котором по периметру росли абрикосы, был огорожен 1,5-метровым забором из окрашенного в салатовый цвет штакетника. Деревья и забор неплохо маскировали дом, скрывали от посторонних. Я прибыл сюда вчера вечером, немного пошатался по местности и обнаружил свое временное пристанище, которое тут же обследовал, не углубляясь в детали, поскольку не считал, что кто-то тут заинтересован в моей скоропостижной кончине. Судя по всему, в доме давно никто не жил. Я потратил 2,5 часа, чтобы придать жилищу более или менее приличный вид. Затем истопил баньку, использовав почти 1/3 всех запасов топлива, обрезки досок из старого штакетника, и довольно хорошо попарился, исхлестав себя за неимением березового веника огромной мочалкой. После бани я выпил 2 бутылки пива, предусмотрительно приобретенные в аэропорту, и завалился спать, проигнорировав сигналы пустого желудка. «Завтра, дорогой мой, мы тебя наполним». И прекрасно выспался. Странно было оказаться снова среди людей, свободным, забыть о режиме и не ощущать на левом запястье проклятый браслет, который может каждую секунду шарахнуть током, если неправильно себя поведешь. Утром последнего дня в школе мне вкатили снотворное, и я очнулся уже в аэропорту, в такси, обнаружив, что от меня почему-то разит алкоголем, а таксер сочувственно и несколько укоризненно качает головой. Браслета на левом запястье не было, так что даже и не знаю, каким образом товарищи его сняли. Наверное, так же, как и надели. Прочитав на здании аэровокзала название города, я посмотрел на часы и определил, что с момента инъекции до моего очухивания минуло около 6 часов. И тут же сообразил, несмотря на некоторый туман в голове, что этот факт мне ничего абсолютно не говорит. Все это время я мог спать на одном месте или перемещаться со скоростью 90 км в час. Ну и ладно. Попытавшись рассчитаться с таксером, я услышал, что за все уплачено, и выяснил, что погружение тела в салон состоялось 30 минут назад в городе под вручение изрядной суммы, вдвое превышающей тариф, и получение наказа дождаться, когда клиент самостоятельно выберется из алкогольного забытья. Ну и ладно. Спустя 1,5 часа я благополучно рухнул в кресло самолета и полетел на дело. И вот я сидел уже в плетеном кресле, на террасе чужого дома, плотно позавтракав тем, что сам притащил из находящегося довольно далеко универсама, любовался на белые гребешки волн и, не торопясь, пил кофе Монтеррей. Интересно, каким образом товарищи собираются вручить мне задание? В доме стоит телевизор, причем в исправном состоянии. Только почему-то мне так кажется, Вряд ли они припрут компьютер с дискетой, которая содержит исходные данные. Слишком громоздко. Это не папка с бумагами. Кроме того, при передаче я обязательно буду контактировать с тем, кто все это притащит. И обязательно запомню его. Папка с исходными данными? Ну что, вариант вроде бы вполне приемлемый. Только опять придется им идти на контакт. Вполне допустимо, что папку они спрячут где-то поблизости и по телефону сообщат о месте закладки. Но кто может дать гарантию, что телефон не прослушивается? По той же причине можно исключить вероятность того, что задание будет продиктовано мне по телефону. Понадобится 40 минут, чтобы я все продуктивно воспринял, делая по ходу изложения пометки. Зная недостатки нашей телефонной сети, можно предположить, что даже если телефон и не прослушивается, какой-нибудь чудак влезет в разговор и с интересом вникнет в информацию особого рода. Чего же они там придумают? А, впрочем, это их проблемы, и они мастера, а я пока только стажер. Так что можно спокойно сидеть, дышать свежим воздухом и любоваться морским пейзажем. В 12:00 зазвонил телефон. Я вздрогнул и оживился. Оно? Или ошиблись номером? Ждал некоторое время. Телефон смолк. Затем, спустя 3 минуты, зазвонил вновь. Оно?